Глава вторая. Пока Люси бродила по берегу, погруженная в тягостные воспоминания, ее старый друг Дик, поленившись составить ей компанию, разговаривал в гостиной Корт Лейс с хозяйкой дома. Миссис Кроули, американка, осталась в Англии после смерти мужа. Она искренне наслаждалась жизнью, и небезосновательно, поскольку была молода, красива и богата, да к тому же сообразительна и остра на язык. Рядом с ее изящной миниатюрной фигуркой даже Дик Ломас, далеко не гигант, выглядел вполне внушительно. У миссис Кроули были самые крошечные ручки во всем мире. Черты ее были правильны и совершенны, кожа идеальна, а непринужденное изящество столь завораживало, что она казалась каким-то сказочным существом. Миссис Кроули выглядела чересчур утонченной для обычных житейских волнений, и трудно было поверить, что она слеплена из того же теста, что и обычные люди. Она обладала неестественной грацией изысканных дам с паломничества на остров Кеферу восхитительного Вато, которым пристало в светлых шелках прогуливаться по морскому берегу в лучах солнца под руку с остроумным кавалером. Говорить с миссис Кроули о чем-то серьезном было нелепо. В ее присутствии допускалось лишь легкомысленное подшучивание. Миссис Кроули пригласила Люси и Дика погостить в доме, который только что сняла на продолжительный срок. Собственноручно потратив неделю, чтобы обставить его по своему вкусу, теперь она требовала, чтобы Дик восхищался каждой мелочью. Прогулявшись по парку, он заявил, что совершенно обессилел и не двинется с места до чая. «Как вы отыскали это место? Здесь же настоящая глушь!» «Я познакомилась с владелицей миссис Кредок в Риме прошлой зимой. Узнав, что я ищу дом, она предложила мне свой». «Почему она сама здесь не живет?» «Не знаю. Она, кажется, обожала своего мужа, который сломал на охоте шею, и теперь совершенно не выносит этих мест». Миссис Кроули довольно оглядела гостиную. Поначалу все здесь выглядело необитаемым, но она быстро оживила дом цветами, фотографиями и серебряными украшениями. Ее красота расцвела среди ситцевых штор и шератоновской мебели. В этой уютной комнате миссис Кроули выглядела очень естественно. Платье смотрелось на ней превосходно и идеально вписывалось в интерьер. Дик пробежал взглядом по разбросанным всюду книгам. «А эти литературные труды? Они здесь ради чтения или разложены с благородной целью впечатлить меня серьезным складом мысли?» «Не думаете же вы, что я выжила из ума и пытаюсь впечатлить столь легкомысленную особу, как вы?» На столике у самого его локтя лежали «Revue de Demont» и «Fortnightly Review». «Revue de Demont» — французский литературно-художественный журнал, издающийся в Париже с 1829 года. «Fortnightly Review» — важнейший и влиятельнейший английский литературный журнал XIX века, основанный в 1865 году. Дик пролистал их. В одном обнаружилась «Веселая наука» Ницше, который как раз входил в моду у светской публики и должен был в ближайшее время привлечь внимание ученых. Второй же номер содержал работу соотечественника миссис Кроули Уильяма Джеймса. «Восхищаюсь американскими женщинами», — сказал Дик, откладывая журналы. «Они покупают постельное белье Дуссе и жадно глотают Герберта Спенсера. Мало того, Спенсер им нравится. Англичанка, читая серьезную книгу, тут же чувствует себя ханжой, а чувствуя себя ханжой, сразу перестает носить корсет». «Кажется, вы сделали мне комплимент», — отозвалась миссис Кроули. «Но он столь тонкий, что не ухватишь». Лучшие комплименты порхают над головой, как бабочки вокруг цветка. Я предпочитаю пришпилить их булавкой за брюшко и закрепить крылышки полосками тонкой бумаги. Стоял октябрь. Но осень в том году задерживалась и едва тронула листья деревьев. На улице было тепло, однако миссис Кроули вечно мерзла, поэтому в гостиной горел камин. Она подбросила еще полено и уставилась на потрескивающие язычки пламени. «Так мило с вашей стороны пригласить Люси», — вдруг сказал Дик. «А чего же нет? Люси мне нравится и прекрасно впишется в обстановку. Она словно сошла с портрета Гейнсбора, правда ведь? Хочу посмотреть на нее в этом георгианском особняке». С тех пор, как они продали дом, девочка сама не своя. Для нее это сильный удар. А я купила их вещи, и теперь чувствую себя настоящей свиньей. Когда всю обстановку Хамли с Перлью продавали с аукциона Кристис, недавно овдовевшей миссис Кроули еще было негде жить, и она купила пару картин и старых стульев. Американка привезла их в Корт-Лейс и теперь печалилась, что причиняет Люси новые страдания. Возможно, она их не узнала. «Не говорите глупостей. Конечно же, узнала. Она вошла в эту комнату и сразу впилась глазами в Рейнольдса». «Уверен, Люси рада, что картины достались вам, а не кому-то еще». Она ничего не говорила. «Знаете, я обожаю Люси и восхищаюсь ею. Но будь она не так замкнута, было бы куда проще. Никогда мне не понять эту вашу английскую манеру сидеть и сдерживаться, не подавая виду». «Да уж, просто отдыхать в кресле куда приятнее. Я бы вернула Люси покупки, да только она оскорбится». «Не обижайтесь. Люси пришлось нелегко, и это отразилось на ее характере. Едва ли хоть кто-то представляет, что ей довелось пережить. С 15 лет на ней было все семейство. Они продержались так долго исключительно благодаря Люсе. Бедняжка так и не стала девушкой. Сначала ребенок, потом сразу женщина». «И что же, у нее совсем не было ухажеров?» «Полагаю, она не из тех, кого легко полюбить. Нужно быть изрядным смельчаком, чтобы нашептывать ей всякую приятную чепуху. Уж больно глупо это звучало бы». «В любом случае, есть ведь Бобби Боулджер. Он наверняка просил ее руки уже раз 20». Сэр Роберт Боулджер унаследовал от отца-промышленника титул баронета и тут же бросил к ногам Люси свое состояние, подкрепленное немалыми личными достоинствами. Его страсть для друзей давно уже не была секретом. Все они не раз выслушивали его торжественные заверения в вечной любви, которые Люси неизменно отвергала с ласковой улыбкой. Леди Келси прилагала всяческие усилия, чтобы объединить племянника и племянницу узами брака, который выглядел разумным со всех точек зрения. Бобби был в меру привлекателен, весьма богат, обладал отменными манерами, добродушный и милый юноша. Возможно, ему не доставало характера, так ведь у Люси его хватило бы на двоих. Ведомый ее твердой рукой, Бобби имел все шансы занять достойное положение в обществе. «Никогда не встречалась с мистером Аллертоном», — наконец заметила миссис Кроули. «Наверное, он ужасный человек». «Напротив, я в жизни не встречал особо очаровательнее. Фред, как никто в Лондоне, умел попросить сотню фунтов в долг с таким видом, словно сам делает одолжение. Вы бы влюбились в него, не успев завести свой любимый спор о биметализме». «Никогда в жизни ни с кем не спорила о биметализме», — запротестовала миссис Кроули. «Все женщины одинаковы». «Но почему же? Все влюбляются в Фреда Алертона. Он точно знает, о чем завести речь, и всегда говорит: убедительнее некуда. По-моему, леди Келси любит его уже четверть века. Какое счастье, что закон, позволяющий сочетаться браком с сестрой умершей супруги, еще не принят. Иначе он женился бы на леди Келси и спустил все ее состояние, как в первый раз. Он все еще очарователен и столь подкупающе честен на вид, что, уверяю вас, устоять невозможно. Чем же он с тех пор занимался? Ну что ж, быть банкротом не особенно приятно, хотя я знавал людей, которые в этом статусе разъезжали в автомобилях и закатывали пирушки в Карлтоне, причем чувствовали себя великолепно. Фреда же Алертона разбирательства с временным управляющим, похоже, лишили последних остатков самоуважения. Он счастлив был избавиться от детей, заботы о которых с радостью приняла на себя леди Келси. Одному Богу известно, на что Фред живет последние 2 года, но он по-прежнему с головой в безумных финансовых схемах и неоднократно просил у меня на них деньги. Надеюсь, вам хватило ума ему отказать? Нет. Одно утешение. Прямота у меня сочетается с добротой в нужной пропорции, и в итоге Фред всегда довольствовался 5. Впрочем, боюсь, дела его все хуже. Нет уже той веселой живости, выглядит все хуже и несчастнее. Появилась в нем какая-то хитрость, словно Фред готов к предприятиям, по меньшей мере, сомнительным, а глаза так бегают, что оставаться в его обществе все неприятнее. «Ну, вы же не думаете, что он пойдет на мошенничество?» — быстро спросила миссис Кроули. «Нет, я не верю, что ему хватит смелости взять к ветру круче, чем дозволяет закон. Кроме того, несмотря ни на что, где-то в глубине души я верю, что Фред честный малый. Когда он уходит, меня одолевают сомнения, а при встрече противостоять его обаянию невозможно. Я верю каждому его слову». Они заметили, что к дому направляется Люси. Дик Ломас встал у окна, а миссис Кроули неподвижно следила за девушкой из кресла. Оба молчали. На губах миссис Кроули играла сочувственная улыбка. Ее сердце болело от жалости к бедной девушке, на долю которой выпало столько бед. Что-то шевельнулось в ее памяти. Женщина озадаченно задумалась и все же сумела ухватить ускользающую мысль. Перед ее глазами вдруг встала восхитительная Диана Джона Ферса из Национальной галереи в Милбанке. Имеется в виду картина Чарльза Веллингтона Ферса «Диана на холмах» из собрания Британской национальной галереи в лондонском районе Милбанк. Миссис Кроули всегда оценила в этой картине не просто красоту и виртуозную кисть мастера, но и воплощение английского духа. Она, иностранка, с интересом наблюдала этот феномен и, будучи человеком весьма начитанным, подвергала его сравнительному анализу. В портрете молодой женщины с 2 борзыми на поводке, в ветре северных пустошей, развивающем ее одежды, подчеркивая гибкую фигуру, миссис Кроули поразительным образом виделось продолжение традиции XVIII века. Если Рейнольдс с Гейсборо, их элегантные напудренные дамы в платьях с высоким корсажем под сенью тенистых рощ изображали Англию эпохи Просвещения, благовоспитанную и прекрасную, чуть вычурную и бездушную, то Ферс — это современная Англия. Англия, где превыше всего чистота, телесная и духовная. Англия, где любят открытый простор и не боятся дикой природы и буйства стихий. Миссис Кроули достаточно долго прожила на родине предков, чтобы понимать, это и есть настоящая Англия, просторная и искренняя. чуть ограниченная и предвзятая, но зато сильная, смелая, преданная великим идеалам. Эта девушка, голубые глаза которой так искренне смотрят на зрителя, истинная наследница дам сэра Джошуа Рейнольдса. Но она принимает по утрам ванну, любит собак и носит практичную короткую юбку. Миссис Кроули с молчаливой усмешкой отметила, что эта Диана вряд ли сведуща в английской литературе и наверняка впадает в тоску от Эмерсона, однако готова была простить и мелкие недочеты столь поразительному воплощению могучего духа. Вошла Люси, и хозяйка приветствовала ее кивком. Ей не хотелось прерывать столь приятных размышлений, и она отметила у Люси тот же прямой взгляд, что у Дианы Ферса. Те же тонкие нежные черты, свидетельство безупречной родословной, подчеркнутое здоровым образом жизни. Кожа девушки была безупречной, свежей, какая бывает у людей, не боящихся любой погоды. Ее яркие светлые волосы немного растрепались во время прогулки, и Люси направилась к зеркалу причесаться. Миссис Кроули с удовольствием отметила прямой нос и изящную линию губ. Девушка была высокой, сильной, но очень стройной, и очаровательная гибкость выдавала в ней отличную наездницу. К удивлению миссис Кроули, лишь очень зоркий наблюдатель отметил бы, что на долю Люси выпали невиданные для ее сверстниц испытания. Всякий восхитился бы открытой улыбкой и дружелюбным взглядом девушки, не только зная о перенесенных невзгодах, увидел бы, что она уже женщина, а не ребенок. Давно легшая на плечи ответственность наградила ее самообладанием и необыкновенной, хотя и скрытой за очаровательными манерами, сдержанностью, которую отмечали, но не могли преодолеть даже самые близкие друзья. По-американски импульсивная миссис Кроули с присущей ей доброжелательностью пыталась прорваться сквозь этот барьер. Безуспешно. Все внутренние терзания, всю боль, печаль, внезапное отчаяние и страстные надежды, а также приступы бурного гнева, Люси скрывала глубоко внутри. Выставить чувства на показ было для нее все равно, что появиться перед гостями неодетой. Скромная и вместе с тем гордая девушка скрывала свои переживания, не ожидая от других сочувствия. «Звони, пусть подают чай», — сказала миссис Кроули, когда Люси поправила прическу. «Пока мистер Ломас не восстановит силы, он отказывается меня веселить». «Вам понравился чай, что я присылал?» — осведомился Дик. «Весьма. Впрочем, я оскорблена. Вы всегда присылаете так мало, что чая хватает лишь на время вашего визита». «Посылка с чаем предваряет мои поездки в любую загородную усадьбу. На самом деле это лучший чай в мире. По моему поручению, отец отправился на его поиски в Китай, где провел 7 лет. Вы ведь не будете утверждать, что он прожил жизнь зря?» Подали чай, и миссис Кроули спросила Люси о брате, который уже 2 года учился в Оксфорде. «Вчера я получила от него письмо», — ответила девушка. «Кажется, у Джорджа все отлично, и в следующем году он закончит университет». Глаза девушки весело сверкнули, и она, покраснев, извинилась за свою несдержанность. «Знаете, я ведь с 10 лет воспитывала Джорджа и стала ему как мать. Меня так подмывает выложить вам, как он перенес корь и сколь мужественно вытерпел прививку». Люси очень гордилась братом, обожала его миловидное лицо и открытую улыбку. Она изо всех сил пыталась оградить его от невзгод, которые сносила сама, и делала все возможное, чтобы ничто не мешало ему безмятежно наслаждаться жизнью. Люси временами корила себя за то, что потакает желанию Джорджа во всем на нее полагаться, и в то же время не могла отказать себе в таком удовольствии. Мальчик скоро возмужает. Не страшно, если она пока о нем позаботится. Девушка наслаждалась пылкой любовью брата, гордилась его безграничным доверием и уверенностью в правоте ее суждений, черпая в них силы справляться с трудностями. Люси все время думала о будущем, и потому очень радовалась, видя, как обожают Джорджа его друзья. Каждый стремился ему помочь. Отличное предзнаменование для уже намеченной карьеры. Люси вдруг вспомнила последнюю встречу с братом. Летом они жили у леди Келси на берегу Темзы. В тот день Джордж отправлялся к друзьям в Шотландию, а Люси уезжала раньше, с утра, и он пошел ее проводить. Тоскуя от предстоящей разлуки, она была тронута его печалью. На платформе Джордж поцеловал сестру, а в глазах его стояли слезы. Поезд устремился к Лондону, а он стоял и махал ей на прощание. Такой стройный и милый, совсем еще мальчик в белом костюме для крикета. Люси вдруг ощутила горячую благодарность. Несмотря на все беды и несчастья, у нее есть Джордж. Вот бы он вырос хорошим стрелком. Не впопад, добавила девушка, принимая от миссис Кроули чашку. У нас в семье все отлично стреляли. Да, да, еще семейка, усмехнулся Дик. Лучше бы он как следует считать научился. Да считать тоже, согласилась она. Предполагалось, что Джордж займется делами фирмы, немалая часть которых все же принадлежала леди Келси. Люси рассчитывала, что он заработает много денег, расплатится по долгам отца и, возможно, сумеет выкупить семейные угодья. «Мне хочется, чтобы он был успешен в делах, ведь для Джорджа это теперь единственный путь и стал превосходным охотником». Люси стеснялась подробно описывать свои планы, однако в мечтах уже определила Джорджу славное будущее. В их семье все тяготели к вещам изысканным и утонченным. Того же девушка желала и брату. Она представляла его преуспевающим дельцом, наподобие флорентийских купцов, благодаря которым ремесло торговца на многие века приобрело благородный ореол в глазах просвещенного человека. Джордж, как и они, будет заключать сложные сделки и богатеть, ведь богатство — самый верный путь к власти. При этом, как и они, будет ценить искусство и литературу, будет развиваться духовно, обладать безупречным вкусом и блистать в физических упражнениях. Его жизнь будет полна всем, что ценят мужчины, а обширные интересы привнесут в нее красоту и великолепие. «Вот бы мне родиться мужчиной!» С улыбкой воскликнула Люси. «Мне остается только сидеть дома и понукать других, а так хочется чего-то добиться самой». Миссис Кроули откинулась на спинку кресла и чуть одернула юбку, чтобы та лучше подчеркивала фигуру. «А я рада, что родилась женщиной», — проворковала она. «Мне незачем привилегии пола, которые я сама же с радостью называю сильным. Пусть мужчины проявляют храбрость и благородство, защищают меня от тягот этого мира, заботятся и ухаживают за мной. Я безответственное создание. На мою требовательность невозможно злиться. Я легкомысленна и мила. Как я могу кого-то раздражать?» Пустое, это все нервы. Нет, уж лучше я останусь женщиной слабой и беззащитной. Поразительный цинизм, — воскликнул Дик. За мнимой беззащитностью прячется жестокость флибустьера, а ваша непосредственность, как пистолет, приставленный ко лбу со словами «кошелек» или «жизнь». — А вы удобно устроились, мистер Ломас? — перешла в наступление миссис Кроули. «Вас не затруднит подать мне скамеечку для ног?» «Весьма затруднит». Он, улыбаясь, не двигался с места. «Прошу вас», — жалобно взмолилась она. «Мне так неудобно, и нога уже онемела. Ну не будьте столь жестоки». «Не думал, что вы это серьезно». Дик послушно встал и выполнил ее просьбу. «Разумеется, несерьезно», — ответила хозяйка, едва он передал скамеечку. «Просто, зная вашу лень, я решила проверить, сумею ли поднять вас с места, при том, что секунду назад предупредила. Я женщина до мозга костей». «А смогли бы вы проделать такое с Аликом Маккензи?» Добродушно рассмеялся Дик. «Боже, я и пытаться не буду. Помните, женщины инстинктивно знают, каких мужчин можно дурачить, и применяют свои уловки только к ним. Молва о всемогуществе женщины зиждется на здравом смысле, который подсказывает ей атаковать лишь ту крепость, чьи стены пришли в негодность». «Выходит, во всякой женщине кроется жена Потифара, но не во всяком мужчине Иосиф». Здесь отсылка к истории Иосифа из библейской книги «Бытия». Иосиф, попав в египетское рабство, был продан начальнику телохранителей фараона Потифару. Жена Потифара возжелала красивого юношу, а когда тот отверг ее ухаживание, обвинила в попытке насилия, за что Иосифа бросили в тюрьму. Подробнее смотри «Бытие 39». «Для остроумного ответа грубовато», — не осталось в долгу миссис Кроули. «Хотя доля истины тут есть». Девушка с улыбкой слушала шутливую перепалку. В их обществе она утрачивала чувство реальности. Миссис Кроули была чересчур изящна, а Дик слишком эксцентричен, чтобы их можно было воспринимать как обычных людей. Люси чувствовала себя взрослой, вовлеченной в игру, где дети перекидываются сумасбродными репликами, словно строками в буриме. «Вы вечно уклоняетесь от темы», — возмутилась девушка. «Не могу понять, как мистер Маккензи, который не подаст Джулии скамеечку, связан с женским сумасбродством». «Не судите нас строго», — отозвалась миссис Кроули. «До его появления я буду легкомысленна, а потом сменю тон на подобающе величественный». «А когда приезжает Алик?» — осведомился Дик. «С минуты на минуту. Я отправила за ним на станцию экипаж. Вы ведь не дадите ему нагнать на меня тоску?» «Тогда зачем вы его пригласили?» — расхохоталась Люси. «По-моему, Алик мне нравится. Он восхитительный и вообще благотворно на меня действует. К тому же он здесь по просьбе мистера Ломаса, да и в бридж играет превосходно. Думаю, будет интересно. Одно меня смущает. Когда я говорю что-то умное, Алик никогда не смеется, а стоит сказать глупость, всегда смотрит так пристально. А вот я смеюсь, стоит вам сказать что-то умное», — заметил Дик. «Вовсе нет. Просто вы так искренне хохочете над собственными шутками, что я быстренько вставляю свою и тешу себя мыслью, что вы смеетесь именно ей». «А тебе, Люси, нравится Алик Маккензи?» — спросил Дик. Девушка на мгновение задумалась. «Не знаю. Временами я нахожу его неприятным, но, как и Джулия, искренне им восхищаюсь». «Алик и вправду выглядит грозно», — заметил Дик. «Он непростой человек, не терпит в людях неестественности и пугает тех, кто его плохо знает». «А он твой лучший друг?» «Да». Дик помолчал. «Мы знакомы уже 20 лет, и Алик — замечательнейший человек из всех, кого я знаю. Быть его другом — великая честь». «Не замечала, чтобы вы обращались к нему с каким-то особым уважением», — заметила миссис Кроули. «Боже упаси!» — воскликнул Дик. «Мой единственный шанс — постоянно над ним подшучивать». «А он с беспрецедентным добродушием выносит ваши насмешки». «Я не рассказывал, как мы познакомились?» Это случилось на глубине в 50 сажений, по меньшей мере в 1000 миль от берега. Не лучшее место для знакомства. Вдобавок, мы оба насквозь промокли. Я тогда по молодости валял дурака перед отправкой в Оксфорд, и мудрый папаша послал меня в Америку набираться ума-разума. Я упал за борт и стал тонуть, но Алик прыгнул вслед и вытащил меня за волосы. «Теперь ему нелегко пришлось бы», — заметила миссис Кроули, намекая на редеющую шевелюру Дика. «Поразительно! Но он до смешного мне благодарен. Словно я оказал ему услугу и плюхнулся в Атлантический океан с единственной целью — позволить себя спасти». Едва эти слова сорвались с губ Дика, к воротам Кортлейс подкатил экипаж. «А вот и он!» — радостно воскликнул Дик. Дворецкий, распахнув дверь, объявил о приходе гостя, и в гостиную вошел Александр Маккензи. Он был чуть ниже 6 футов ростом, ладно сложен и на первый взгляд не выделялся исключительной силой. Однако крепкие руки и полное отсутствие лишнего веса намекали на недюжинную выносливость. Темные волосы подстрижены очень коротко, а рыжеватые усы и бородка скрывали квадратный подбородок и решительный изгиб рта. Небольшие глаза обладали странной способностью неподвижно впиваться в заинтересовавший объект. Во время разговора Алик не поглядывал по сторонам, а смотрел прямо на собеседника, что некоторых слегка раздражало. У него была мерная походка путника, способного покрыть за день немалое расстояние, а уверенное поведение выдавало человека, привыкшего командовать. Кожу Алика покрывал тропический загар. Миссис Кроули с Диком беззаботно болтали, гость же явно не привык к пересудам и сразу погрузился в молчание. От чая он отказался, однако хозяйка все равно налила ему чашку. «Можете не пить, просто держите ее в руке. Терпеть не могу людей, которые во всем себе отказывают. Мой дом не место для умерщвления плоти». Алик мрачно улыбнулся. «Разумеется, я выпью, если вам так хочется. В Африке я привык есть 2 раза в день, да так и не отучился, хотя друзьям это и причиняет неудобства». Он посмотрел на Ломаса, губы его не дрогнули, однако в глазах загорелся нежный и немного лукавый огонек. «Вот Дик, тот ест слишком много». «Боже милосердный! Да я вообще единственный нормальный человек во всем Лондоне. Ем 3 раза в день и не отказываю себе в удовольствии выпить чая. Болезнями не страдаю, совершенно здоров. Никаких причуд у меня нет. Я не грызу орехи, как белка, не клюю виноград, словно птица, и не верю в пепсин, протеин и прочую чепуху. Я хищник, а не вегетарианец. И я пью, когда хочу пить, при этом сознательно предпочитаю алкоголь». «Сегодня за ланчем мне подумалось, — заметила миссис Кроули, — что удовольствие, с которым вы поглощаете ростбиф, — признак грубой и бесстрастной натуры». «Я наслаждаюсь вкусной едой наряду с другими радостями жизни, и потому с уверенностью смотрю в будущее». «Почему же? — спросил Алик. «Потому что, когда человек стареет, ему остается лишь наслаждаться едой. Любовь? Да какая любовь в 55, когда позорную лысину уже не скроешь? Честолюбие? Оно уходит, стоит лишь понять, что почести — удел наглых, а слава — крикливых. В конце концов, все мы достигнем возраста, когда всякая страсть кажется суетной, а всякое желание не стоит затраченных усилий. И вот тогда-то у человека с хорошим аппетитом останутся 3 радости — завтрак, обед и ужин». Алик не спускал с друга глаз. Он привык видеть в Дике взбалмошного мальчишку, который несет чепуху просто ради смеха. Точно так же умиленно, но свысока, Сен-Бернар наблюдает с забавными трюками той терьера. «Прошу, скажи хоть что-нибудь!» С ноткой раздражения воскликнул Дик. «По-моему, ты ждешь, чтобы я возразил. Но зачем? Ты говоришь полную чушь от первого до последнего слова. Но если тебе нравится нести чепуху, я не возражаю». «Мой дорогой Алек, стальной кулак неуместен в дружеском разговоре. Что это за игра, когда у одного бирюльки, а у другого кувалда?» Люси молча разглядывала гостя, откинувшись на спинку кресла. 2 месяца назад Дик пригласил их с миссис Кроули на ланч и познакомил с Аликом, который только-только вернулся из Мамбасы. С тех пор они виделись довольно часто, однако Люси чувствовала, что знает о нем ровно столько же, сколько и в первый день, и все не могла понять, нравится ей Алик или нет. Удачно, что он задержится в Корт-Лейс. Теперь-то она по-настоящему с ним познакомится. Дело явно того стоило. Языки пламени отбрасывали на лицо Алика мрачные тени, придавая ему властный и непреклонный вид. Гость не замечал, что за ним следят. Он вообще никогда не замечал, что вызывает всеобщее внимание. Люси рассчитывала расспросить о его делах, как прошлых, так и нынешних. Сама, мечтая о великих свершениях, девушка жаждала услышать рассказы Алика, тем более что его жизненный путь усеивали загадочные лакуны, которых она не могла заполнить с чужих слов. Он мало кого знал в Лондоне, зато почти весь город знал его с той или иной стороны, причем все были на редкость единодушны во мнении. Алик считался непревзойденным знатоком Африки. За 15 лет он побывал везде, в том числе там, где не ступала нога белого человека. Однако ничего не писал о своих приключениях. Отчасти из равнодушия к хронике собственных свершений, отчасти от природной скрытности и нежелания пересказывать свои подвиги всем и вся. Ему была свойственна инстинктивная сдержанность и стремление держать открытие при себе. При том, что деяния Алика были неизвестны праздной публике, специалисты ценили их крайне высоко. Его сообщения слушали в географическом обществе с чрезвычайным интересом, хотя побудить Алика к выступлению стоило немалых усилий. А статьи время от времени появлялись в журнале Nature и различных этнографических изданиях. В них кратко сообщалось о каком-нибудь открытии или важном наблюдении. Время от времени он выступал в Министерстве иностранных дел с докладами о странах, в которых побывал, причем Люси доводилось слышать, что власти ценят его за исключительную проницательность. Она припомнила все, что знала о госте. Алек Маккензи был весьма состоятельным человеком. Он происходил из старинной шотландской семьи и владел прелестной усадьбой в горах на севере, однако основной доход – ему приносила угольная шахта в Ланкашире. Потеряв родителей еще в детстве, к совершеннолетию он стал еще богаче. А дяде ему досталось ранчо на Диком Западе, желая смотреть которое, Алик и покинул Англию в первый раз, в промежутке между Итоном и Оксфордом. Тогда-то и состоялось его знакомство с Ричардом Ломасом. Возможно, залогом столь тесной дружбы стала именно их непохожесть. Безудержная энергия одного уравновешивалась беззаботностью другого. Закончив Оксфорд, Алик ненадолго отправился поохотиться в Африку и пленился загадками великого континента. Иногда новое место кажется неожиданно знакомым, и мы убеждаем себя, что уже бывали там прежде, так и Алик вдруг почувствовал себя как дома на бескрайних просторах Африки. Когда перед глазами раскинулась бескрайняя пустыня, он ощутил радостное возбуждение, словно внутри проснулась сила, о которой он раньше не подозревал. Не считая себя честолюбивым, он, тем не менее, оказался охвачен честолюбием, будучи чужд поэзии, вдруг ощутил, как бурлит в жилах поэтический зов бродячей жизни. К проявлениям романтики Алик всегда относился с присущей здравомыслящему шотландцу насмешкой. как вдруг романтическая волна увлекла его куда-то в неведомое море. По возвращении в Англию Алик охватило необычное беспокойство. Его не занимали охотничьи трофеи, которыми гордились друзья. Мир казался тесным и ограниченным, воздух в городах затхлым. Кровь бурлила в жилах, когда он читал захватывающие книги об исследованиях Африки. Все началось с Мунга Парка, тоже шотландца, который хотел отыскать исток Нигера и пройти по его берегу до самого устья. Он рисковал жизнью, не страшась ни жары, ни свирепых дикарей, ни коварных магометан, и добрался до верхнего течения Великой реки. В ходе второй экспедиции Парк собирался пройти по ней до самого моря. Часть его спутников сгубили болезни, другую перебили туземцы. Никто не вернулся. От Мунга Парка осталась лишь книга, обнаруженная британскими путешественниками в хижине одного африканского вождя. Затем Алик прочел о поисках Тимбукту, мечты всех исследователей XIX века. Этот город овладел их умами подобно тому, как влек путешественников елизаветинской эпохи Эльдорадо золотым городом Мануа. Тимбукту считали столицей богатого и могущественного государства, и пылкие умы рассчитывали обнаружить в нем невиданные чудеса. Однако гнала их вперед не жажда наживы, а неуемное любопытство и безрассудная смелость. После множества отчаянных попыток до города добрался еще один шотландец – Александр Гордон Ленг. Его успех стал символом суетности подобных предприятий, ведь легендарный золотой город оказался заурядной деревушкой. Изучая жизнеописания великих исследователей, Алик обнаружил, что лучшие из них отправлялись в путь без всякой армии, лишь с небольшими отрядами, а то и вовсе в одиночестве. А успех предприятия зависел не от физической силы, а от силы духа. Майор Даррем, ветеран Испанской революции, первым из европейцев пересек Сахару. Капитан Клаппертон и его слуга Ричард Ландер первыми прошли от Средиземного моря до побережья Гвинеи. Клаппертон умер в конце пути, и Алик видел нечто возвышенное в том, как его преданный слуга Ричард Ландер продолжил дело хозяина и в конце концов разгадал загадку Нигера. Он завершил великое дело и тоже умер от причиненных туземцами ран у самого устья реки, вдоль которой так долго шел. Ни один из первых покорителей Африки не вернулся живым. Эти отчаянные, но вовсе не безрассудные люди осознанно шли на риск. Неизвестность манила их слишком сильно, а смерть казалась пустяком в сравнении с успехом задуманного предприятия. Больше других Алика Маккензи интересовали двое. Славный загадочный Ричард Бертон, сам по себе заслуживший восхищение даже больше, чем его свершения, и величайший исследователь Африки Ливингстон. Было в характере благородного шотландца что-то особенно трогательное. Маккензи редко чем-то всерьез увлекался, но многое отдал бы за знакомство с этим человеком. Алика странным образом волновала мысль об одинокой кончине Ливингстона и о его могиле в самом сердце любимого путешественником Черного континента. На ней вполне можно было бы начертать ту же эпитафию, что и на надгробном камне сэра Кристофера Рена. Выдающийся английский архитектор Кристофер Рен похоронен в построенном им Лондонском соборе Святого Павла. Эпитафия на могильной плите гласит: «Если ищешь памятник ему, оглянись вокруг». Наконец Алик дошел до трудов Генри Стэнли. Этот человек вызывал не восхищение, не любовь, а беспристрастное уважение. Ему невозможно было отказать в величии. Стэнли был фигурой наполеоновского склада, умел починить все цели и беспощадно сражаться ради ее достижения. Из его интереснейших записок можно было многое почерпнуть, и Алик изучил их с присущей ему тщательностью. Покончив с чтением, Алик решился. Он нашел свое призвание. Он не стал посвящать друзей в еще не продуманные планы, а принялся между делом разыскивать людей, которых мог бы порасспросить. Наконец, он отплыл в Занзибар и отправился в первое путешествие, попробовать свои силы. Через месяц Алик заболел, и в миссии, куда его доставили носильщики, думали, что путешественник не выживет. Проведя 10 недель между жизнью и смертью, он не сдался. Алик настоял, чтобы его переправили обратно на побережье, а там победил болезнь могучим усилием воли. Подходящее время для экспедиции было упущено, пришлось возвращаться в Англию. Любой на его месте опустил бы руки, а Алик же лишь укрепился в своих намерениях. Смертоносный африканский климат стал ему личным врагом, которому Маккензи отказывался уступать. Он вынес из первой поездки необходимый опыт и, вернувшись в Англию, приобрел кое-какие знания медицины и других наук, необходимых путешественнику. Обладая потрясающей способностью погружаться во что-то с головой, он за год упорного труда освоил ботанику, геологию и основы картографии, изучил методы лечения тропических болезней и приобрел достаточно познаний в хирургии, чтобы вылечить сломанную конечность и провести несложную операцию. Чувствуя, что готов к серьезному предприятию, Алик в этот раз планировал выступить в путь из Момбасы. Вот все, что было известно Люси, частью из собственных размышлений, а частью по рассказам Дика. Именно он дал девушке журнал Королевского географического общества с отчетом о 5-летних скитаниях Алика Маккензи. Исследованные им страны сформировали впоследствии Британскую Восточную Африку. Размышления девушки прервал звонок к ужину.